Глава 5. Похититель. Марианна с криком откинулась вглубь кареты, с ужасом глядя на открывшийся за отворенной дверцей романтичный и мирный пейзаж. Пышно залитый лучами заходящего солнца, превратившийся в ее глазах в прообраз тюрьмы. Ее спутник вышел, присоединился у подножки к тому, кто ее опустил, и, почтительно склонившись, предложил руку. Если госпожа княгиня не сочтет за труд. Загипнотизированная этими двумя в черном, которые вдруг показались ей посланцами Рока, Марианна спустилась с безучастностью автомата. Она поняла, что всякая борьба бесполезна. Она оказалась одна в этом пустынном месте с тремя мужчинами, обладавшими тем более значительными правами, что они представляли неоспоримую власть. Власть ее мужа, человека, который был ее господином и которого она отныне должна опасаться. Если бы это было иначе, Сант'Анна никогда не осмелился бы похитить ее так прямо во Флоренции, почти под носом у великой герцогини. Под полуразрушенной аркой призрака монастыря, которую при других обстоятельствах она нашла бы очаровательной, Марианна действительно увидела ожидавшую большую дорожную карету. Перед нею стоял мужчина, держа лошадей под узцы. Карета, хотя и не новая, производила впечатление очень удобной для длительного путешествия. Однако, словно Данте у страшных дверей ада, молодая женщина почувствовала, что пора оставить всякую надежду. Она собиралась обмануть человека, который оказал ей доверие, и она, в свою очередь, оказалась обманутой. Она слишком поздно поняла, что Зоэ Чинами никогда не писала это письмо, что она ничуть не нуждалась в ее помощи и в настоящее время спокойно принимает своих обычных друзей. Что касается Марианны, уверенной в покровительстве и могуществе Наполеона, она оказалась отторгнутой от них, словно на острове, на который обрушиваются разъяренные волны. Она, наконец, была уверена, что любовь к Язону сделала ее неуязвимой, и блистательная победа станет ее логическим завершением. Она играла и проиграла. Невидимый муж предъявил свои права. Оскорбленный, он силой заставил уважать их. И когда, наконец, беглянка окажется перед ним, даже если снова перед пустым зеркалом, она будет одна, безоружная и с беззащитной душой. Мощная фигура герцога Падуанского и его властный голос не могли защитить ее, объявив неотъемлемые права Наполеона. Слабый свет вдруг появился во мраке отчаяния Марианны, прорезая его тоненьким лучиком. Скоро заметят, что она исчезла. Аркадиус, Арриги, даже Беньелли будут ее разыскивать, и кто-нибудь из них, может быть, найдет верный путь. Поэтому они обязательно отправятся в Лукку, чтобы по меньшей мере убедиться, что князь не причастен к похищению. И Марианна достаточно хорошо знала их, чтобы не сомневаться в том, что они не позволят водить себя за нос или просто выпроводить. Жолеваль со своей стороны способен камня на камне не оставить на вилле Деи Кавалли, чтобы ее отыскать. Внешне невозмутимая, ибо ни за что в мире она не хотела проявить боязнь перед слугами, которые были для нее просто сбирами, но, возбужденная до глубины души, Марианна вела себя при новом отъезде так, словно это ее не касалось. Она наблюдала, как державший лошадей человек передал их кучеру, затем занял его место и направил купе в сторону Флоренции. Тогда двинулась и карета. Она поднялась по тропе и выехала на дорогу. И эта дорога вырвала Марианну из невозмутимости. В самом деле, вместо того, чтобы направиться к багровому диску солнца, готовому исчезнуть за колокольнями города, чтобы, обогнув Флоренцию, выехать на Лукскую дорогу, тяжелая карета, следовавшая до сих пор за купе, свернула на восток, к Адриатике, оставив за спиной Лукку. По-видимому, это был логичный маневр, чтобы обмануть возможную погоню, но Марианна не смогла удержать молчание. «Если вы действительно люди моего супруга, — заметила она, — вы должны привести меня к нему, а это дорога совсем в другую сторону». Не изменяя учтивости и смирению, которые уже стали казаться Марианне, хотя и необходимыми, но чрезмерными, мужчина в черном ответил слащавым голосом: «Многие дороги ведут к хозяину, экселленце. Достаточно знать, какую выбрать. Его светлость не всегда живет на вилле Дей Кавалли. Мы направляемся в одно из других его владений, если госпоже будет угодно». Ирония последних слов заставила Марианну оцепенеть. Нет, ей не угодно. Но могла ли она выбирать? Холодный пот неприятно оросил ее лоб, и она почувствовала, что бледнеет. Ее хрупкая надежда на скорую помощь Жалеваля и Арриги растаяла. Она, конечно, знала от Донны Лавинии, что ее супруг не пребывал постоянно в Лукке, и даже иногда в одном из других своих владений он находил себе уют. Какому же владению ее везут? И как удастся ее друзьям отыскать ее там, когда она сама не знает, где они находятся? Она потеряла, не слушая чтения брачного контракта во время свадебной церемонии, возможность узнать это, но сколько возможностей она уже упустила за свою короткую жизнь. Самая прекрасная, самая великая была предоставлена ей в Селтон-Холле, когда Язон предложил бежать с ним. Вторая, когда в Париже она снова отказалась следовать за ним. Мысль о Язоне залила ее печалью, в то время как горечь уныния охватила ее. На этот раз сама судьба против нее, и никто не придет бросить в ее зубчатые колеса горсть спасительного песка. Последнее слово за мужем. Оставалась надежда, что Марианна сможет сохранить с помощью своего очарования и ума, а также доброты Донны Лавинии, которая не покидала князя и могла бы стать в ее защиту, случайную возможность бегства. Если представится такая возможность, Марианна, не задумываясь, использует ее. Уже не первый раз ей приходилось убегать. С особым удовольствием и некоторой гордостью она вспомнила свое бегство от Марвана-грабителя. Затем более свежее, из амбара в Мортфонтене. В каждом случае ей сопутствовала удача, но, кроме всего прочего, и сама она была не так уж глупа. Потребность встречи с Язоном, потребность внутренняя, идущая из глубины ее плоти и захватывающая сердце и разум, станет побудителем, не считая присущего ей стремления к свободе. Наконец, может быть, она напрасно так волнуется о будущем, уготованном ей Сант-Анной. Ее страхи родились при обильно политых кровью рассказах Элеоноры Сюлевен и в драматических обстоятельствах этого похищения. Но надо честно признать, что она не дала возможности выбора своему невидимому супругу, и, может быть, он после всего проявит милосердие и понимание. Чтобы взбодрить себя, Марианна вызвала из памяти момент, когда Корадо Сант-Анна спас ее от Матео Дамиани ужасной ночью возле развалин маленького храма. Она думала, что умрет от испуга, когда увидела его, появившегося из мрака, черный призрак в светлой маске на вздыбившемся ослепительно-белом Ильдериме. Однако то ужасающее появление тогда спасло ей жизнь. Затем он позаботится о ней с вниманием, которое можно было принять за любовь. И если он любил ее... Нет, лучше постараться не думать об этом, чтобы обрести хоть немного спокойствия и уверенности. Но, вопреки желанию, мысли ее кружили вокруг загадочной фигуры ее незнакомого супруга и оставались пленницами страха и неудержимого любопытства. Может быть, на этот раз ей удастся проникнуть в тайну белой маски? Карета продолжала катиться в сгущающихся вечерних тенях. Вскоре ночь вошла в свои права, и только смены лошадей разнообразили путешествие через горы. Измученная Марианна кончила тем, что уснула после того, как отказалась от еды, предложенной Джузеппе. Ее похититель сообщил, что это его имя. Она слишком переволновалась, чтобы проглотить хоть кусочек чего-нибудь. Солнечный свет разбудил ее. И также внезапная остановка кареты ради свежих лошадей перед увитым виноградом и плющом домиком. Вдали возвышался холм с небольшим городком, плотно сгрудившимся вокруг приземистой крепости, чьи зубчатые стены выступали над крышами домов. Солнце освещало четко разграниченные прямоугольные поля, прорезанные ирригационными каналами, по краям которых фруктовые деревья поддерживали виноградные лозы, а на горизонте, за плотным слоем темной зелени, сверкал гигантский парус серебристой лазури — море. Голова Джузеппе, вышедшего при остановке, появилась у дверцы кареты. «Если госпожа желает выйти, чтобы размять ноги и освежиться, я буду счастлив ее сопровождать». «Сопровождать? А вам не приходит в голову, что мне нужно уединиться? Я должна привести себя в порядок. Разве вы не видите, что я вся в пыли? В этом доме есть комната, где госпожа сможет сделать все необходимое ей. Мне достаточно посторожить у двери, а окно там только одно и очень маленькое». Другими словами, я пленница. Не лучше ли честно признаться в этом? Джузеппе поклонился со слишком наигранным, если не сказать, насмешливым почтением. Пленница? Что за слово в отношении дамы, доверенной заботам преданного эскорта? Я просто должен следить, чтобы госпожа прибыла по назначению без происшествий, и из-за этого только... Из-за этого я и получил приказ ни под каким предлогом не покидать ее. А если я закричу, если позову на помощь, выйдя из себя, процедила сквозь зубы Марианна, что вы сделаете, мэтр-тюремщик? Возмущенная молодая женщина внезапно увидела в пухлой руке преданного слуги черное дуло пистолета. Джузеппе дал ей возможность полюбоваться им, прежде чем небрежно засунуть его снова за пояс. К тому же, — добавил он, — крик ничего не дал бы. Это небольшое поместье, и перекладная станция принадлежит его сиятельству. Никто не поймет, если княгиня будет просить защиты от князя. Лицо Джузеппе оставалось по-прежнему дружелюбным, но по жестокому огоньку, горевшему в его глазах, Марианна поняла, что он, ни секунды не колеблясь, убьет ее при попытке бунтовать. Взвесив все, она решила, что сейчас лучше уступить. Тем более, что, несмотря на неоспоримый комфорт кареты, езда по плохим дорогам так ее утомила, что ей необходимо было размяться. Сопровождаемая в трех шагах Джузеппе, по-прежнему верным своей роли слуги из знатного дома, она вошла в домик, где крестьянка в пышной юбке и голубой косынке присела перед нею в неуклюжем реверансе. Затем, когда Марианна вернулась из комнаты, предложенной для приведения себя в порядок, женщина подала ей серый хлеб, сыр, маслины, лук и молоко, на которые жадно набросилась проголодавшаяся путешественница. Ее отказ от еды накануне вечером был главным образом проявлением ненужного тщеславия и плохого настроения, глупым, впрочем, ибо ей больше, чем когда-либо, требовалось сохранить свои силы. И на свежем утреннем воздухе она ощутила, что умирает от голода. Пока она завтракала, запрягли свежих лошадей. Когда она закончила трапезу, карета снова пустилась в путь, к низменной равнине, тянувшейся, казалось, до бесконечности. Освежившись и подкрепившись, Марианна, несмотря на горевшие у нее на губах вопросы, предпочла замкнуться в гордом молчании. Она предполагала, что скоро приедет к месту назначения. Карета неслась прямо к морю, не сворачивая ни вправо, ни влево. Тогда цель путешествия должна находиться на берегу. Около полудня въехали в большую рыбачью деревню, разбросавшую свои низкие домишки возле канала с песчаными берегами. При выезде из густого сосняка, чьи широко раскинувшиеся большие темные деревья давали освежающую тень, жара показалась сильнее, чем была в действительности, и деревня более мрачной. Здесь было царство песка. Насколько хватал глаз, берег представлял собой огромный пляж, местами заросший сорной травой, и сама деревня с ее ветхой сторожевой башней и кусками римских стен казалась порождением этого всепоглощающего песка. Перед домами сохли в неподвижном воздухе натянутые на шестах длинные сети, напоминавшие крылья гигантских стрекоз, а в канале, служившем портом, стояли на якорях несколько судов. Самый большой и самый щегольской выглядела узкая длинная тартана, на которой рыбак во фригийском колпаке готовил к подъему красные паруса. Карета остановилась возле канала, и рыбак сделал призывный жест рукой. Джузеппе снова пригласил Марианну выйти. — Значит, мы приехали? — спросила она. — Мы в порту, экселленс, но не у цели путешествия. Второй этап будет осуществлен морем. Удивление, беспокойство и раздражение оказались могущественней гордости Марианны. «Морем?» — воскликнула она. «Но в конце концов, куда мы едем? Ваши приказы предусматривают, что я должна быть в полном неведении». «Ничуть, экселленса, ничуть», — с поклоном ответил Джузеппе. «Мы едем в Венецию. Дорога морем будет менее утомительной. Это немыслимо. Хотя при других обстоятельствах показалось бы забавным, что королева Адриатики стала местом сразу нескольких встреч и средоточием разных интересов. Ведь в самом деле для Наполеона было важно, чтобы Марианна отправилась из Венеции, не говоря уже о назначенной встрече с Язоном, и вот князь ее супруг выбрал ту же самую Венецию, чтобы объявить ей свою волю. Если бы не висевшая над нею темная угроза, Марианна могла бы рассмеяться. Чтобы овладеть собой, она вышла и сделала несколько шагов вдоль канала. Спокойствие, окутывавшее этот маленький песчаный порт, было глубоким. Отсутствие ветра делало все неподвижным, и только стрекотание кузнечиков царило над деревней, где все казалось уснувшим. Кроме рыбака, который спрыгнул с борта, чтобы подойти к путешественникам, не виднелось ни одного человеческого существа. «У них сиеста в ожидании ветра», — заметил Джузеппе. «Они появятся вечером. Но мы, тем не менее, поднимемся на борт. Госпожа сможет расположиться поудобней». Он пошел впереди Марианны по доске, соединявшей судно с землей, и помог ей преодолеть этот зыбкий перешеек с почтением вышколенного слуги, в то время как кучер и другой слуга, поприветствовав их, сделали полуоборот и исчезли в сосняке. По-видимому, для стороннего наблюдателя княгиня Сант-Анна являла собой облик знатной дамы, путешествующей в полном покое. Но, конечно, вышеупомянутый наблюдатель не мог знать, что этот такой преданный слуга держал за поясом большой пистолет, и что этот пистолет предназначался не для грабителей с большой дороги, а для самой хозяйки, если ей придет фантазия взбунтоваться. В настоящее время не было другого наблюдателя, кроме рыбака. Но в тот момент, когда она поставила ногу на палубу судна, Марианну удивил восхищенный взгляд, который он устремил на нее. Стоя у доски, он не спускал с нее зачарованных глаз, словно перед ним было неземное видение. И добрую минуту спустя он оставался погруженным в свой экстаз. В свою очередь Марианна незаметно оглядела его и вывела из этого осмотра интересное заключение. Не очень высокого роста, рыбак представлял собой великолепный образчик мужчины — рафаэлевская голова на теле Геркулеса Форнезе. Его расстегнутая до пояса грубая холщовая рубаха позволяла видеть словно отлитые из бронзы мускулы. Губы были полные, глаза темные и блестящие, а из-под сдвинутого на бок красного колпака выбивались густые черные кудри. Сделав такую оценку, Марианна невольно удивилась мысли, что рукам этого человека округлая фигура Джузеппе не показалась бы тяжелой. В то время как ей готовили укрытие на корме, Марианна строила планы бегства с помощью красивого рыбака. Обольстить его не составит труда. Тогда он, может быть, согласится обезвредить Джузеппе и высадить ее в каком-нибудь месте, где она сможет либо укрыться и известить Жолеваля, либо найти способ вернуться во Флоренцию. Впрочем, допуская, что он тоже на службе у князя, вполне возможно, используя ее право супруги князя, добиться его послушания. Разве Джузеппе не проявлял за время их странного путешествия внешние знаки учтивости? Рыбак не мог знать, что его прелестная пассажирка всего лишь пленница, которую влекут к ее судьбе, и которая все меньше и меньше хотела этого, особенно при таких обстоятельствах. Действительно, если ее врожденная честность и мужество побуждали ее согласиться на встречу и окончательное урегулирование спорных вопросов, ее ущемленная гордость не могла примириться с принуждением и появлением перед Сант-Анной в такой неблагоприятной ситуации. Тартана не была приспособлена для перевозки пассажиров, тем более женщины. Но для Марианны устроили своеобразную нишу, довольно уютную, где она нашла набитый соломой матрас и несколько необходимых туалетных принадлежностей в большой миске. Красавчик-рыбак принес ей покрывало. Тогда Марианна адресовала ему улыбку, власть которой уже давно была ей известна. Действие ее было мгновенным. Загорелое лицо словно осветилось изнутри, и парень остался стоять перед молодой женщиной, крепко прижав покрывало к груди и не думая его отдавать. Ободренная этим успехом, Марианна тихо спросила: «Как тебя зовут?» «Его зовут Джакопо, экселленце», — сейчас же вмешался Джузеппе. «Но госпожа напрасно утруждает себя. Несчастный глух и едва разговаривает. Надо уметь с ним общаться, но если госпожа желает обратиться к нему, она может использовать меня как толмача». «Никоим образом благодарю вас», — быстро сказала она, затем тише и на этот раз искренне добавила: «Бедный малый, как жаль». Она призвала на помощь сострадание, позволившее скрыть разочарование. Теперь ей стала понятна мнимая опрометчивость Джузеппе, оставшегося наедине с пленницей на борту судна, единственный матрос которого проявил такую чувствительность к женскому очарованию. Он один мог общаться с Джакопо, так что все было предусмотрено. Но он еще не все сказал. «Не надо его жалеть, экселленц. Джакопо счастлив. У него есть дом, судно и красивая невеста. И затем у него есть море, он не собирается ни изменять им, ни пускаться в сомнительные приключения». Предупреждение было ясным и говорило, что улыбка Марианны не прошла незамеченной, и лучше не делать рискованные попытки, заранее обреченные на провал. Снова выигрыш на стороне врага. Раздраженная, усталая и готовая заплакать, вынужденная пассажирка села на матрас и попыталась собраться с мыслями. Не лучше ли, вместо того, чтобы бесконечно сокрушаться по поводу неудачи, немного отдохнуть, а затем поискать другие средства избавления от супруга, который, как она опасалась, не захочет отпустить ее скоро, если только он не собирается наказать ее более ужасным способом? Она закрыла глаза, заставив этим Джузеппе отойти. К тому же поднялся легкий бриз, и из-под полузакрытых век она видела, как ее похититель с помощью жестов давал распоряжение Джакопо сниматься с якоря. Тартана заскользила по каналу и медленно вышла в открытое море.